Глава 17. «Зачем ты приехал?» – выдыхаю вопрос почти ему в губы. Настолько близко находятся наши лица, когда он наклоняется ко мне, ловя мой взгляд своим. «Вернуть сумку», – лжет Дубов. «Правду, Фет. Ты мог отдать ее Асе или вообще забить? Ты не добрый самаритянин, возвращающий людям их забытые вещи. По моей шее ползут приятные мурашки, а в животе все сжимается от его близости, от его потрясающего запаха. Действие этого гада на мое тело не изменилось. Я все еще хочу его. Всегда хочу. Он действует на меня как самый сильный возбудитель. Так что здравомыслие отключается напрочь, как и чувство самосохранения». «Ты права», — серьезным лицом соглашается он. «Я пришел, потому что у меня есть вопросы, и я хочу получить на них ответы. Стужа». «Какие вопросы?» — спрашиваю с придыханием, думая, что это лишь повод. Каждый раз, когда он называет меня стужей наедине, что-то во мне содрогается. Прямо как сейчас. Потому что в таких случаях Фет говорит это совершенно другим, особым тоном, словно ласкает. И как бы безумно это ни звучало, мне кажется, так оно и есть. Возможно, он и сам этого не замечает, но я заметила. И мне нравится до дрожи в коленках. Черт, как же мало мне нужно, чтобы поплыть от этого гаденыша. Его взгляд опускается на мои губы, и я инстинктивно их облизываю. А он подается чуть-чуть вперед, почти касаясь, но останавливается в жалких миллиметрах. «Что у тебя было с Антоном?» Поначалу я даже не понимаю, что именно он спросил. А когда слова медленно проникают сквозь дымку желания, охватывающее мое тело и туманящего мысли, недоуменно хмурюсь. «С каким Антоном?» «Павловым!» Зло чеканит Фет, наблюдая за мной острым взглядом. Его настроение меняется как по щелчку пальцев, но мне этого хватает, чтобы прийти в себя. Я отталкиваю его от себя и отхожу на шаг влево по стенке. «Ничего не было», — отвечаю твердо, не понимая, с чего бы ему спрашивать меня о парне, который умер еще когда я училась в школе. Помнится, они с Федом тогда дружили, но оба учились на 3 класса выше моего, так что я не общалась с ними. Антон погиб в автокатастрофе еще несколько лет назад. «Почему ты вообще о таком спрашиваешь? Он же умер». «Умер?» Горько усмехается Фет. «Ты хотя бы помнишь, кто это?» «Я удивлен». Меня больно царапает это замечание. Совершенно несправедливое, потому что я не такая черствая, какой он вечно пытается меня выставить. «Да пошел ты!» «Не пойду», — рявкает Дубов, жестко хватая меня за плечи. «Мне нужны ответы сегодня, стужа. Расскажи мне про себя и Антона». «Да ты с ума сошел!» Пытаюсь оттолкнуть его, но он даже не дергается. «Отпусти!» «Не пущу». «Говори, стужа». «Нечего мне тебе рассказывать, понял?» Кричу, напуганная его состоянием. «Твой Антон был уродом, и едва ли я захотела бы иметь с ним дело. Хотя о мертвых либо хорошо, либо никак. Так что успокойся». «Сука!» — отталкивает он меня. «Он был уродом? А ты тогда кто? Это ведь из-за тебя!» Он осекается, а я в шоке смотрю на него, удивленный такой яростью, да еще без повода. «Что из-за меня, Фет? Я действительно не понимаю, почему ты задаешь вопросы о Павлове». Пытаюсь вызвать его к разуму. «Он встречался с Васей, ты же знаешь. Это единственное, что нас связывало. То, что он когда-то встречался с моей сестрой, и если ты помнишь, к моменту его смерти они уже расстались». «А почему они расстались? Об этом ты не хочешь мне рассказать?» «Какая разница?» — начинаю закипать я. «Они оба мертвы, Фет. И моя сестра, и твой друг. Какое отношение это имеет ко мне? Когда они встречались, мне было 15. Что я могу знать? В то время самым близким человеком для Васи была Ари. Так что спрашивай у нее». «Я спрашиваю тебя», — упрямо твердит свое этот псих. «Тогда спрашивай прямо». Выхожу из себя. Задай конкретный вопрос и уйди, наконец». Он смотрит на меня волком, тяжело дыша и сжимая кулаки, но не говорит. Не понимаю, почему мы вообще ссоримся из-за такого абсурда. Но Дубов явно знает больше моего, однако упрямо молчит. «Ты спала с ним?» Наконец выпаливает он. И я не могу сдержать истерический смешок. «Ты с ума сошел?» «Нет, конечно! Мне никогда не нравился Антон. И хотя он пытался пару раз зажать меня, я себя в обиду никогда не давала. Так что нет, Фет, я с ним не спала». «Почему это так важно для тебя?» «Потому что я пытаюсь понять, что, блядь, пошло не так», — говорит он с долей растерянности, отводя взгляд. «А у меня в голове появляется лишь больше вопросов без ответов». «Я все еще не понимаю, о чем именно речь. Объясни мне». «Нет». Сразу же закрывается он. «Мне пора». «Ты не можешь так уйти», — хватаю его за предплечье, когда он разворачивается к двери. Дубов грубо стряхивает мою руку, явно спеша убраться подальше. «Тебе же лучше, если я уйду», — мрачно говорит он, выскакивая за дверь и захлопывая ее за собой. «Я могу лишь растерянно смотреть на то место, где он был, гадая, что это вообще такое было?» «Я не знаю, можно ли верить ей. Гоню домой, спеша добраться до чертового прощального письма Антона и пытаюсь вспомнить все, что с ним происходило в год его смерти. Черт, как же меня это заебало!» Добравшись до квартиры, достаю конверт из книги, в котором храню письмо, и перечитываю то, что уже читал десятки раз. Антон написал часть про стужу в самом конце, перед прощанием. «Прости, что гружу тебя этим, бро. Но ты ведь мой лучший друг. Кому еще, как не тебе, я могу признаться в чем-то таком стрёмном? Хочется облегчить совесть, потому что она та еще, сука, любит мучить. Особенно после смерти Васи. Я жалею, что так поступил с ней, потому что она единственная любила меня по-настоящему. А я, как последний идиот, вместо своей девушки зациклился на ее сестре. Но я не мог устоять перед Ваней, понимаешь? Как бы я ни пытался избегать ее, в конце концов она добилась своего. А потом Вася узнала, и все пошло по пизде. Знал бы ты, как я ненавижу эту маленькую дрянь. Ненавижу и люблю, потому что она затуманила мне мозги. Не я первый, не я последний такой идиот, да? Для Вани это был просто спортивный интерес. Проверка ее возможностей. И ладно, обо мне она не думала. Но ведь даже на сестру наплевала. Я бы все отдал за возможность отплатить ей той же монетой. Но такая эгоистка способна любить лишь себя любимую. Так что хуй с ней». «Прости за этот эмоциональный высер, но я так долго держал это в себе. Не хочу, чтобы Ваня так и осталась моим секретом. Она этого не заслуживает. В общем, спасибо за все, Фет. Ты был настоящим другом. Антон». Последние строчки все еще ставят меня в тупик, потому что от того, что он открыл мне свой секрет, ничего поменяться не могло. Но мало ли о чем он думал перед смертью. По официальной версии, Антон в пьяном виде врезался в ограждение на машине и погиб на месте. Никто даже не подумал выдвинуть теорию о самоубийстве. Но я получил это письмо через несколько недель после его смерти и сразу заподозрил, что он вполне мог сделать это намеренно, потому что перед своей смертью он словно с цепи сорвался. Ушел в загул и даже отца не слушал, занимая деньги у друзей, когда тот заблокировал его счета. Словно знал, что скоро умрет, и решил напоследок повеселиться. Или забыться. Неужели он настолько любил стужу? Или дело было в чувстве вины из-за Васи? В любом случае, мое и так состоявшееся мнение о Ване Стужевой стало лишь хуже. Каждый раз, оказываясь рядом с ней, я наблюдал, как она себя ведет. как легко пользуется людьми, унижая тех, кого считает ниже себя, и проникался к ней все большей неприязнью. Избегать ее было легче, чем бороться с желанием отомстить этой суке. Но когда она поступила в мой универ, даже пользуясь ее же методами, чтобы унизить и растоптать, я не смог утопить эту дрянь. Она все равно умудрялась выплыть. А в процессе затуманила мозги и мне, не хуже, чем другим неудачникам, которые хотели ее. Настолько, что я теперь сомневаюсь в словах друга, который был мне практически как брат, с которым мы вместе росли, который был мне по-настоящему близок, как ни один человек после него, которого, как мне кажется, я хорошо знал, и в честности которого я теперь не уверен, потому что чертовка стужа выглядела слишком искренней, когда говорила, что между ними ничего не было. Вопрос в том, кому именно я должен верить. Из чего бы Антон стал лгать мне о стуже, учитывая, что я в то время практически не общался с ней».